У настаивает. Пишите роман. Видимо, интересуется, как бы ему и свой талант так же загубить, как я свой. Но ему это недоступно, увы. Ну, попробуем, благожелательно говорю. Не возражаете, если мы назовем это плевок из тьмы? Замечательно, У воскликнул. А не возражаете, надеюсь, если я псевдоним возьму Валерий По? Нет, разумеется. Нас с женой в гости пригласили, были у У. Могли бы мы раньше о таком мечтать. Так что с рейтингом все в порядке, можно орехи колоть. А фраза «Купидон, Купидом» вообще полностью обогатила меня. Стал на золоте есть. Утром завтракаю интеллигентно молоко и ко-ко-ко. Ну, жене говорю, я пошел. Когда будешь? Видимо, к вечеру. Значит, видимо или невидимо, вечером будешь. Видимо, да. Кроме домашних заготовок, еще кое-где подрабатываю. На Сенной. Сжавшись, мимо метро прохожу. Козырек над ступеньками, что обрушился, восстанавливать не стали. И то место замазали уже. Не без помощи Кира. Да, туда гляжу. Никогда мне не набрать столько бесстыдства, чтобы быть таким благородным, как он. Ныряю в гущу жизни. А может быть, в жижу? Надписи кругом. Припаяю, согну. Да, поразбежались нынче буквочки, разрезвились, и как раньше их не соберешь. Теперь никого не объявишь гением, единственным буквовладельцем. Все владеют ими, и никому не докажешь теперь, что он почему-то хуже. Почему? Раньше чуть одна буква стояла не так, и уже сенсация, сбегались все. А теперь, как хочешь, расставь, никакого внимания. Арестую за умеренную плату. Раньше бы сбежалась толпа, а теперь равнодушно мимо проходит. Вздешевели буквы. Вхожу в харчевню мою, подрабатываю тут. Жадность душит, нет сил. Лапша — ша, суп — руб, назвал — съел, и другие бойко берут. Идти по линии пищи — это я верно решил. Хозяин Джафар мною доволен. Пища с названием лучше идет. Котлеты Дантес, уха — ха-ха, компот — пол-пот, холодец — молодец. Так что теперь... Не в стол работаю, как раньше, а в стул. И главное, как договаривался, только буквы. Ничего больше не прошу. Так что все отлично у меня. И Джафар, кстати, не ограничивает абсолютно мой участок свободы. Эй, сутулы, пельмени с акулой! Жена появилась, сияя. Мы готовы. Едем меж сосен. Вот она, наша дача. Да, управляющая трестом скубенная Е.Х. абсолютную правду нам сказала. Сортир. Ни окон, ни дверей. Набекрень крыша. По гнилым ступенькам осторожно вошли. Да... Кое-кого все-таки жилище это интересует. На каждом квадратном сантиметре висит по комару. «Ну, осваивайтесь», — говорю бодро. У жены слезки потекли.